Глава четвертая. Плохой год для Радоги выдался, очень плохой. Сначала Корислав весточку прислал, мол, домой не вернусь, живи как знаешь, найди себе другого мужа, коли сможешь. Потом беда случилась такая, что разом перечеркнула спокойную жизнь. Зима в тот год встала ранняя, но не стойкая. Снег выпал, потом растаял, снова выпал, то мороз, то оттепель. В такой день поехали Сувор с Далей через озеро к сестре ее на огнище дальнее, да в полынью и угодили. И лошадь, и сани под воду быстро ушли. Сувор выпрыгнуть успел, а Даля нет. Кузнец потом долго нырял в ледяную воду, пытался достать жену, но все бесполезно. Тяжелая шуба на Дале была, утянул ее озерный на дно. И сам Сувор занедужил после холодной воды. Пролежал с неделю, стал кровью кашлять, в горячке гореть. Всю жену звал, кликал, чтоб не топло, его подождала. Потом раскрыл глаза, сказал, чтоб не обижали Радугу с Зоринем. Только слышала это одна Илица, и будто не слышала. Захрипел Сувор, позвал всех к себе, попрощался и затих навек. Почуяла Илица себя хозяйкой в семье. Хуже самой злой свекровушки стала для Радоги. Видел это Гюрята, но не хотел в бабьи дела вмешиваться. Бьет волна речная в берег, сильно бьет. Редко когда тиха вода, оттого и город прозвали Ладогой, приволновым. Холодное, своенравное озеро недалеко. То так свой характер покажет, то этак. Но все равно любят его ладожане, привыкли к озерному и речному норову, не ждут от него покорности. Может, потому и сами такие стойкие, ни холодной воды не боятся, ни морозов, ни слякоти непролазной. Нева озера даже в жаркий летний день не всегда теплой волной балует. И в Волхове она тоже студеная, а мальчишки весь день в воде, словно не чувствуют холода. И Зорень стоит. Ловят рыбу у берега. У старших лодки есть им проще, а младшие пусть пока так, придет и их черед уходить на лов. Опасно это. Часто откуда ни возьмись налетит ветер, погонит лодки далеко от берега. Если не умеет рыбак управиться веслом, то долго его может и до озера гнать, а то и вовсе озерный утащит. Переминается мальчонка с ноги на ногу, а зябли босые в холодной воде уж совсем, а уходить нельзя». Нужно наловить побольше, не то Генок опять насмех поднимет. Вытащил мальчик рыбу покрупнее, обрадовался. Теперь можно и домой. А с берега за ним приглядывает Серко, ладожанин, что живет бобылем на краю пригорода. Нравится упрямый мальчонка мужику, старается Серко помочь, чем может. Вот и сейчас позвал к себе Зориня, посмотрел на его рыбу, на снасти и подал свои получше. Возьми, этими ловчее будет. Глаза у мальчишки загорелись, такими и правда ловиться будет лучше. Обрадовался, поблагодарил и домой помчался матери хвалиться. Не успел. Радоги в доме нет. Зато Генок тут как тут. Чьи это снасти? Украл, что ли? Зорень даже красными пятнами пошел. Не крал я, не Серко сам подарил. Генок не хочет угомониться. Сам? Как же? С чего бы это? Никому не дарь, это тебе вона. Пристал к мальчонке, как репей, не отпускает. Так и заставил всех усомниться. Одна только мать на защиту встала, предложила сходить к Серку и спросить. На то мы порешили. Но мальчик ночью услышал, как тихонько плачет мать. Стал убеждать, что не воровал тех сетей. Радога сквозь слезы шептала ему. Сиротинушки, мы с тобой ссорим, вот я и плачу. Утром не успели позавтракать, Генок напомнил про Серка, мол, идти надо, не то уйдет на реку или еще куда. Не хотелось Гюряте, понимал, что не врет племянник. Если бы украл, то не соглашался идти к обиженному. Но Илица тоже строго смотрела. Идти пришлось. Радога не отставала, шла вместе с сыном и Гюрятой. Серко жил почти на выселках. Один все же, семьи нет, от людей подальше, чтоб бабы не приставали. Не живут бобыли промеж остальных людей. Странно всем, что у мужика нет хозяйки в доме. Что, девок или вдов мало, что ли? Но Серков вдовец. У него Любушка погибла через месяц, как жить вместе стали. Пошла за клюквой на дальнее болото, да и оступилась. Видели ее бабы, а помочь не смогли. Но Радога не думала сейчас, что страшновато идти к нелюдимому серку. Сына защищать шла, потому не боялась. Серко таким гостям удивился, но в дом позвал. Радога поневоле огляделась. Чувствуется, что нет жены в доме, хоть и чисто, а не уютно. Мужская рука не то, что женская. Заметил ее взгляд хозяин, усмехнулся, но промолчал. Зарделась Радога. Не хотела она и взглядом обидеть серка, но сына к себе прижимает, все защитить хочет. И вдруг понял хозяин, зачем такие гости пожаловали. Вспомнил, что подарил вчера мальчонке снасть, небось не поверили. Снова усмехнулся, только присесть предложил и сразу к Зореню. «Как тебе снасть, что я вчера подарил? Сегодня рыбалить пойдешь?» У мальчонки глаза заблестели, радуется, и объяснять ничего не надо, и спрашивать. Сам Серко сказал, что подарил. Смотрит на дядю победно. «Что, мол, слышал?» Мать тоже обрадовалась, сына по голове гладит. Только Генок недоволен, да и лица косо смотрит. Поговорили с Гюрятой о том, о сём. Подтвердил хозяин, что снасть Зорин не крал. Вроде уходить пора, а Радоге даже и не хочется будто. Пусть неуютно здесь и паутина вон в углах, и у Туиса Лубинова рукотёр совсем ветхий висит. Видно, нет тканины, чтоб заменить. А всё лучше, чем в крепком доме после смерти Сувора и Дали. Уже на крыльце Серков вдруг предложил. «Радога, оставайтесь с сыном жить у меня. Не богато живу, но не обижу. Дому хозяйка нужна, а вам с Зоринем защита. Не сладится, обратно вернешься». Илица сначала взвелась, но делать нечего. Радога не девка, чтобы ей указывать. Так и остались Радога с Зоринем в доме Серка. Радога хорошая хозяйка. Все у нее чисто, прибрано. Вкусно пахло хлебом да едой. Одежка хоть и старенькая, но постирана, заштопана, аккуратно сложена. Пошла, покатилась жизнь в доме у Серка и Радоги. Жили не как муж с женой, а как брат с сестрой. Но каждый старался, чтобы всем троим лучше было.